все понимают, что с карнавалом покончено. Старшая сестра решила, что пора прибрать вожжи к рукам, начинает шелестеть своей папкой. «Отлично. Тогда, если других новостей нет, и если мистер Чесвик займет свое место, мне кажется, пора приступить к обсуждению. У нас осталось...» — она вынимает из корзины часы. «48 минут. Итак...» «О, подождите-ка! Я вспомнил! Есть еще одна новость!» МакМерфи поднял руку, пощелкивает пальцами. Она долго смотрит на руку, ничего не говоря. «Да, мистер МакМерфи?» «Не у меня, у доктора Спайви. Доктор, скажите им, что вы придумали про наших тугоухих ребят и радио?» Сестра слегка дергает головой, почти незаметно, но сердце у меня начинает грохотать. Она опускает папку в корзину и поворачивается к доктору. «Да, — говорит доктор, — чуть не забыл». Он откидывается на спинку, кладет ногу на ногу и соединяет кончики пальцев. Вижу, что он еще радуется своему карнавалу. «Видите ли, мы с МакМерфи обсуждали возрастную проблему в нашем отделении. Разнородный состав больных, молодые и пожилые вместе, не самые идеальные условия для нашей терапевтической общины. Но администрация ничем помочь не может, корпус гериатрии и без того переполнен. Должен признать, что для всех, кого это непосредственно касается, ситуация не самая приятная. Однако в ходе разговора у нас с мистером МакМерфи родилась мысль, как облегчить жизнь обеим возрастным группам. Мистер МакМерфи обратил внимание на то, что некоторые пожилые пациенты плохо слышат радио. Он предложил включить репродуктор на большую громкость, чтобы его слышали хроники с дефектами слуха. Мне кажется, весьма гуманное предложение. МакМерфи скромно отмахивается, доктор кивает ему и продолжает. Но я сказал ему, что ко мне уже поступали жалобы от более молодых пациентов. Радио и без того играет слишком громко, мешает разговору и чтению. МакМерфи сказал, что не подумал об этом и что это в самом деле обидно. Люди, которые хотят читать, не могут найти себе тихое место, а радио оставить тем, кто хочет слушать. Я согласился с ним, что это в самом деле обидно, и хотел уже переменить тему разговора, как вдруг вспомнил о бывшей ванной комнате, куда мы переносим столы на время собраний. В остальном эту комнату не используют. Комната предназначалась для гидротерапии, а с тех пор, как мы получили новые лекарства, нужда в ней отпала. Так вот, хочет ли группа иметь эту комнату в качестве второй дневной, или, скажем так, игровой комнаты? Группа молчит. Она знает, чей теперь ход. Сестра закрывает папку Хардинга, кладет на колени, скрещивает руки поверх нее и оглядывает комнату. «Ну, кто из вас осмелится заговорить?» Никто не осмелился, и тогда она поворачивается к доктору. «План прекрасный, доктор Спайви, и я ценю заботу мистера МакМерфи о других пациентах. Но очень боюсь, что для надзора за второй дневной комнатой у нас не хватит людей.